Мне трудно было что-нибудь видеть с того места, где я стояла, комиссар. — Эрнандес, — рявкнул он другому полицейскому, — она ничего не видела. Запиши ее показания прямо сейчас. Глава 32. Первое объяснение происшедшего было дано федеральной полицией. В результате разборки в банде коррумпированных полицейских погибли четверо полицейских и трое гражданских лиц. Это дело вскоре получило название «Ночь 17 каменных ангелов». Прошло несколько дней, и на пресс-конференции доктором Афиной Фаулер была изложена совершенно иная версия происшедшего. Ее рассказ поднял бурю в средствах массовой информации вокруг группы Амибанк, Карлу Пеллегрини и до этого никому неизвестного Уильяма Ренсалера. Задавались вопросы, почему Фабиан Диас был застрелен, когда его оружие никому не угрожало и было направлено в пол, и почему Уильям Ренсалер, иностранный гражданин, сопровождал группу захвата федеральной полиции вплоть до расстрельного финала операции. Судья Фавиола Хохт расширила масштабы расследования и включила в него группу Амибанк и Rapid Mail. Газета «Пахина-12» опубликовала на первой полосе материал об одном из руководителей группы Амибанк под самым вызывающим и комичным за все время этого скандала заголовком «Пабло Моа раскалился до того, что обмочился». Много было разговоров о фантоме-француженке, о которой говорила доктор Фаулер, но без ее показаний нельзя было назвать ни одного заказчика убийства Роберта Уотербери, а исполнители преступления уже предстали перед альтернативой и более требовательной системой правосудия. Афина Фаулер оставалась в Буэнос-Айресе еще месяц и жила у Кармен Амадо де Лос Сантос. Ко времени ее отъезда все планы приватизации аргентинской почты рухнули под давлением общественности. Но это было все. Без присутствия загадочной Поле и других веских доказательств Карло Пеллегрини и Уильяму Ренсалеру нельзя было предъявить никакого официального обвинения. Когда Афина вернулась в Соединенные Штаты, со дня ее отъезда прошло 2 месяца. Казалось, ее собственная страна все это время пребывала в полусонном состоянии, одурманенная потребительством и постоянным потоком корпоративной информации, упакованной в плаценту развлекательных фактов. Никто ничего не слышал о событиях в Аргентине, а американские газеты проявляли мало интереса к сложным маневрам Rapid Mail и Амибанка на международной арене. Через неделю в своем почтовом ящике она нашла желтую бумажку из местного почтового отделения. Доктора Афину Фаулер приглашали прийти за заказной корреспонденцией. Отправившись туда с уведомлением в кармане, она с удовольствием увидела скромное, но хорошо продуманное здание с флагом над входом и надписью простыми черными буквами, сообщавшей название отделения и его код. Она выросла с этим почтовым отделением, помнила, как на Рождество ходила с родителями за посылками. Это был один из институтов, который работал надежно и не меняясь, вне политики и партийных интересов. Она спустилась на несколько ступенек и вошла в зал. Над стойкой висел большой плакат «Rapid Mail и почтовая служба США. Партнеры на 21 век». Рядом с прилавком стоял аккуратный металлический ящик Rapid Mail с логотипом, экспроприировавшим цвета американского флага. «Они начали работать только 3 недели назад», — сказал ей клерк. «Rapid Mail устанавливает свои ящики по всем почтовым отделениям страны. Они помогают нам пересылать бандероли, чтобы мы могли сосредоточиться на почте. Это они называют стратегическим партнерством». Она посмотрела на веселое, довольное лицо. «Стратегическое? Для кого?» — спросила она. «Они заберут прибыль и оставят налогоплательщикам Гулькины слезы. А через 10 лет заменят вас кем-нибудь с зарплатой на 20% меньше. Это они и называют стратегическим партнерством». Клерк нахмурился и посмотрел на желтую бумажку, которую она подала ему. «Бразилия, а?» Он исчез и через минуту вернулся с большим пакетом в толстой оберточной бумаге. На конверте не было обратного адреса. Пакет был тяжелым, и ей пришло в голову, не бомба ли это письмо. Она осторожно ощупала пальцами его края, на всякий случай открыла его с середины, где клапан. Это все-таки было письмо-бомба, но совсем другого рода. В конверте лежали документы с деталями финансовых сделок между Аргентиной и различными офшорными банками. На всех документах значилось имя Карло Пеллегрини. Сверху лежало письмо от Поле. Поле, святой покровительницы отчаявшихся. «Уважаемый доктор», — писала она на ломаном испанском, — Даже здесь, в Рио, можно купить аргентинские газеты. Были вещи, которые она не рассказала в ночь 17 каменных ангелов. Роберт передал ей эти документы за 2 дня до смерти. Еще одна вещь, которая может оказаться ей полезной. Роберт был не один в тот день, когда видел Пабло Мойю вместе с Уильямом Ренсалером. Она также видела их и может идентифицировать Уильяма Ренсалера по его фотографии в газете. Она готова дать показания. Афина сложила бумаги обратно в конверт и, выйдя на улицу, крепко прижала его к себе. Внезапный прилив эмоций, казалось, оторвал ее от земли и понес по улицам. Она думала о том вечере с Фортунато и его рассказе про скульптуры, которые сделали для того, чтобы они взирали вниз с Дворца Правосудия, а вместо этого их обрекли смотреть на делишки сутенеров и потуги сходящих со сцены певцов танго. «Такова жизнь», — сказал бы Фортунато. «Даже в мире, где 17 ангелов установлены вне человеческой досягаемости, всегда можно найти еще одного». Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.